Век за веком, с тех пор, как спланировал их великий Вишну, сосуществовали бок о бок град и глушь, примыкая друг к другу и, однако, не соприкасаясь, доступные, но разделенные огромным расстоянием, не в пространстве, а внутри разума. С умыслом устроил все так Вишну-хранитель. И теперь не очень-то одобрял снятие барьера между ними, даже частичное и временное. Не хотелось ему видеть, как проникает что-то дикое в град, выпестованный его умом, как чистый триумф формы над хаосом. И однако даровано было силой сновиться призрачным кошкам, узреть разок все небеса целиком. Без устали бродили они по темным извечным тропинкам в джунглях, были отчасти которые иллюзии, и вот вместе том, существовавшим лишь наполовину, обрели глаза их новое зрение, а вместе с ним обуяла кошек неукротимость и жажда немедленной добычи. Ну так что ж насчет